Я не ошибусь, если скажу, что среди парнокопытных зверей, заселяющих обширную Сибирь, мясо снежного барана по вкусу не имеет себе равного. В нем к знакомому запаху обыкновенной баранины примешивается тонкий свежий аромат альпийских лугов. Мы долго сидим за ужином. Над лагерем трепетно и ярко мерцают звезды, дремлют утесы великаны. Молчит, задумавшись, старушка-тайга. Живет только костер да людской говор. Вот когда я за много дней нашего путешествия усну спокойно, с полным сознанием того, что наши усилия увенчались успехом. — Ты что-то, Улукиткан, грустный? Нездоров, что ли? — спрашиваю я старика, когда мы остаемся вдвоем у затухающего костра. Он смотрит на меня спокойно, но глаза печальные, молчит. Хмурятся густые брови. Мысли где-то далеко. Но вот морщины на его лице как бы оживают. Улукиткан обещал тебе показать перевал? Показал. Теперь сердце старика не болит. Можно оставить твой табор. Стар я идти дальше. Зачем уносить свою могилу так далеко от мест, где вся жизнь... Неужели ты, Улукиткан, решил нас покинуть? Ты же хотел на перевале поохотиться за бараном, перебиваю я его. Человек хочет много, да руки короткие. У оленя одна думка — ягель. У меня одно горе — старость. Куда мне с ней идти? Кому надо мое горе? Ты плохо себя чувствуешь? Скажи, что болит, я дам лекарство, а утром вызову по радио врача. Не, не надо. Сколько латок не клади на старые штаны, они новыми не будут. Почему же ты так вдруг засобирался? Далеко уйдем, не выдержу. Опять беды со мною наберешься. Отпусти старика. И он строгим просящим взглядом посмотрел на меня. Рядом гасли последние вспышки костра, от реки полз туман седыми лохмами. Наступило самое глухое время ночи. Без звуков, без шороха. И только где-то за темными грядами лиственниц невнятным шепотком играли бубенцы, да изредка властно ухал филин. Мы оба молчим. Меня этот разговор застал врасплох. Я не ожидал, что старик преподнесет мне такой неприятный сюрприз. Ведь и ему не так легко проститься с нами. И мне невольно вспомнился наш длинный тяжелый путь со скупой, забытой людьми земле, купуринские наледи, пурга на перевале, сон под снегом. Мысль о том, что нас покидает человек, которому мы все обязаны своим успехом, а я и жизнью, больно сжала сердце. Но имею ли я право уговаривать старика? За 80 лет своей жизни он научился управлять собою. Пусть решает сам, как ему лучше поступить. Все это нагрянуло неожиданно, и я не могу прийти в себя. А старик, понурив голову, сидит задумчивый, но живая игра морщин да содрогание ресниц и губ выдают внутреннюю борьбу. Видно, и у него тугой косой сплелись мысли. «Ты о чем сейчас думаешь, Улукиткан?» — не выдерживаю я. Он поднимает на меня печальные глаза. «Надо бы самому проводить вас за хребет, да не вернуться мне одному. Вот и думаю, как пойдете дальше. Места дикие, горы чаще. Не везде реки бродить можно. Сердце мое долго болеть будет. Нам нелегко будет без тебя, Улукиткан. Старик проводит рукой по морщинистому лбу, словно хочет отстранить какие-то мысли. Ты напрасно думаешь, если дятел не стукнет, то день не начнется. Как-нибудь пройдете. А старика не тащи дальше. Когда нет пороха, ружье — только тяжесть. Хорошо, Улукиткан, ты поступишь так, как подсказывает тебе твое сердце. Ты слишком много сделал для нас, чтобы мы не согласились с твоим решением. Я верю в твое желание сопровождать нас и дальше, но ты действительно уже не в том возрасте, чтобы слепо подчиняться желанию. Уж если ты решаешься вернуться, скажи, что тебе нужно для обратного пути. Пусть Майка пойдет со мною. Она принесла мне много счастья. Больше старику ничего не надо. Майка пойдет с тобою, и ты возьмешь все необходимое, чтобы в пути не думать об одежде и пище, а об остальном мы побеспокоимся сами. Не думал я, Улукиткан, что сегодняшний счастливый день закончится для нас так печально. Тяжело расставаться с тобой. Когда я был слепой, то узнал своих друзей. Мне тоже больно бросить их, да что поделаешь. Старые люди — все равно, что птицы без крыльев. Ты не обижайся. И Улукиткан, растревожив головешкой затухающий костер, долго смотрел, как тлели в синеватых вспышках угли. Теперь я окончательно поверил, что старик всерьез решил покинуть наш табор. Жалко было расставаться и с Майкой. Уходит от нас самое пожилое, мудрое, чей опыт оберегал нас от многих неприятностей, и самое молодое, радовавшее нас жизненной свежестью, приносившее нам немало приятных минут. Пора спать. Когда я проснулся, все были на ногах. Из тайги к дымокурам пришли олени. На огне доваривался завтрак. Первая мысль была об Улукиткане. Я оделся и вышел из палатки со слабой надеждой, что он за ночь изменил свое решение. Но старик уже собрался в обратный путь. Одет он был точно так же, как при первой нашей встрече на Зейской косе. На нем была все та же старенькая дошка, вся в заплатках, без шерсти, со следами костров, дождей, длительных походов и лосевые штаны, перехваченные ремешками ниже колен. На ногах новый алочь, будто нарочно припасенные для этого случая. Спецодежда, в которой он ходил последнее время, была упакована с продуктами и всякой дорожной мелочью в подках. Все это без слов говорило о непоколебимом решении старика. Кто поведет теперь наш караван к перевалу? Кто найдет проходы, переправы? Кто предскажет погоду? Кто теплыми словами отогреет наши загрубевшие сердца в тяжелые минуты? Ну, конечно, поведет Лиханов. Но старик слишком избаловал нас своей заботой, чтобы мы могли скоро забыть о его отсутствии. За завтраком решаем вопросы нашего дальнейшего путешествия к Алданскому Нагорью. Выслушиваем длинное напутствие у Улукиткана. Не надеется старик на наш опыт. Тревожится за нашу судьбу, обо всем хочет предупредить, и от неуверенности за благополучный исход нашего предприятия у него болезненно морщится лицо. Но день торопит нас, уже свернуты палатки, налажены вьюки, все мы готовы покинуть лагерь, чтобы продолжить свое путешествие. Помощником Лиханову будет Василий Николаевич. Чтобы не задерживать караван на подъеме через заросли, я пойду с Геннадием вперед. Мы прорубим лазейку через стланник до верха первой террасы. А часа через три нашим следом Лиханов поведет завьюченных оленей. И вот наступила минута прощания с Улукитканом. Я чувствую, как что-то тяжелое клубком подкатывается к горлу, в мыслях чехарда, язык не находит нужных слов, а старик стоит у костра, сложив на животе сцепленные пальцами руки, все такой же маленький, щупленький и, как всегда, покорный. Он пытается улыбнуться, но глаза вдруг начинают мигать часто-часто, и губы дрожат. Он подходит ко мне, обеими руками берет мою руку, хочет что-то сказать и не может. «Мы всегда будем вспоминать тебя, Улукиткан, как лучшего друга», — говорю я. «Ты много сделал нам, многому научил. Ты заставил нас полюбить свой замечательный народ и этот дикий край. Спасибо тебе за все. На перевале мы выложим большой тур в честь нашей признательности тебе. В нем я оставлю записку. Перевал этот открыт улукитканам. Пусть те, кто будет пользоваться им, благодарят тебя. Скажи, что ты хочешь, и я выполню твое желание. Улукиткан держит мою руку, пристально смотрит мне в глаза, и я вижу, как по его лицу расплывается теплота. Сердце лучше слышит, чем ухо, лучше видит, чем глаз. Ему больно покидать ваш табор. Теперь наши дороги разные. Твоя тропа уйдет далеко за хребет, а моя совсем в другую сторону. Ты спрашиваешь, что бы хотел Улукиткан? Пусть еще раз когда-нибудь мое сердце услышит твой голос. Он помолчал, сдвинул жесткие брови и продолжал. Помни, если на твоем пути будут удач, даже много, не гордись. Но если постигнет горе, не теряй головы, без него счастья не бывает. Не забудь, что толмачил тебе старый Улукиткан. Я ухожу с Геннадием. В тайге тихо, лишь под ногами шуршит густой брусничник. На повороте оглядываюсь, у костра одиноко стоит Улукиткан, машет нам на прощание шапкой. Он покинет лагерь последним, после того, как караван тронется к перевалу. Наша задача — наметить более плавный подъем на перевал и прорубить проход сквозь стланниковые крепи, по которому можно будет пройти груженному каравану и по которому позднее полевые подразделения экспедиции смогут внести наверх тяжелые геодезические инструменты. Протянулась тропа от табора по восточному истоку до Исполинской скалы. Полезла вверх по уступам в гущу зелени. От стука топоров пробудилась тайга. Заплясало по утесам голосистое эхо. Пополз по ущелью чужой, незнакомый звук. И, словно угадав в них шаги человека, в недобром предчувствии застонали скалы. Ощетинился стланник, встал непролазную стеною, поползли навстречу россыпи, но невозможно сломить упорство людей, уже поверивших в благополучный исход дела. В чистом звонком воздухе не смолкает стук топоров, и треск падающих деревьев отдается в глубине ущелья глухим недобрым ворчанием. Мы работаем с полным воодушевлением, с полным сознанием того, что делаем тропу в эти дикие, еще не потревоженные человеком горы. Может быть, этой тропою откроется первая страница большой летописи о покорении и всестороннем изучении Станового. Руки давно устали. Много раз мы садились отдохнуть, пока не миновали крутизну. Как только оказались наверху террасы, стланники поредели, разорвались, и скоро показалась марь. Не успели еще мы выйти на нее, как снизу послышался крик погонщиков. Караван поднимается наверх террасы. Я иду ему навстречу. Бедные олени, на них жалко смотреть, из открытых ртов свисают длинные языки, в глазах муть, при малейшей остановке они ложатся, и их очень трудно заставить встать. После короткого совещания решаем заночевать здесь. Лиханов выводит караван на марь, ищет место, где бы поудобнее стать табором, и так же, как и мы вчера с Улукитканом, направляется к той самой еле, где была стоянка Карарбаха. Развьючиваем оленей, отпускаем их на корм. На стоянке всегда всем хватает работы. Кто таскает дрова, кто бежит за водой. Во время обеда я вдруг замечаю, что Лиханов, доставший уже не первый большой кусок баранины с костью и поднесший его ко рту, вдруг замирает с открытым ртом. Глаза устремлены вдаль на склон горы. Мы все разом поворачиваемся и смотрим туда, и тоже замираем. По нашей хорошо протоптанной тропе, запыхавшись, бежит усталая Майка. Все поднимаемся и ждем, не появится ли следом за ней и Улукиткан. А Майка, выскочив на марь и увидав пасущихся оленей, палатки, дымокуры, людей, словом, все то, что окружало ее с рождения, к чему она привыкла, вдруг остановилась. В ее застывшей позе, в раздутых ноздрях, в больших черных глазах, даже в дыхании — радость. Вот она уже возле оленей, не знает, возле кого остановиться, протяжно кричит, затем Майка подбегает к костру и долго осматривает всех нас своими большими наивными глазами. «Ах ты, бездомница! Раньше бросила мать, теперь вот и у Лукиткана», — строго говорит Лиханов. А та, будто вдруг вспомнив, что еще не все сообщила оленям, бросается к стаду, и оттуда долго доносится ее отрывистый крик. Мы привыкли к ней, к ее шалостям, к ее крику, и присутствие ее нам приятно. Но мы знали и другое. Она своим исчезновением принесла большое горе Улукиткану. Ведь старик будет думать, что она ушла от него, потому что не в силах предотвратить несчастье, которое, значит, лежит на его пути домой. Что же будем делать с Майкой? Обращаюсь я ко всем. Надо ее вернуть старику, — говорит Василий Николаевич. Лиханов неодобрительно качает головой. — Как догонишь? Если Майку привязать к ездовому оленю, она задушится, не пойдет. Значит, надо гнать все стадо. А зачем напрасно мучить оленей? Старик теперь далеко. Он обязательно обманет злого духа Харги, как-нибудь попадет домой. И мы решаем, пусть Майка остается с нами. После обеда мы с Геннадием взялись за топоры, чтобы прорубить тропу на перевал, а Лиханов с Василием Николаевичем отправились вниз за оставшимся грузом. Верх первой террасы, где мы стали лагерем, представляет собой слегка наклонную площадку, прикрытую зарослями смешанного леса. Тут и ель, и береза, и лиственница, и рябина, и ольха, и неизменный стланник. Словом, все, что произрастает на обширной Зейской долине, собрано на этой небольшой площадке. И несмотря на большую высоту по отношению к уровню моря, деревья чувствуют себя здесь неплохо. Вероятно, этому способствует почва, на которой они поселились, и то, что терраса защищена с трех сторон высоченными скалами, и сюда не проникают губительные северные ветры. Здесь нам идти легче, тропа пронизала ельник, пробежала вверх по ключу почти до водопада, перебралась на правый берег и стала карабкаться по крутику наверх второй террасы. Хорошо, что на этом подъеме нет россыпи. Не торопясь, выискивая более доступный проход, мы поднимаемся все выше и выше. Тайга заметно редеет, с боков от полуразрушенных скал все глубже вклиниваются россыпи, пятнами желтеет по склонам ягель, становится просторнее, но нас постигает неудача. Мы уже выбрались к границе леса и были совсем недалеко от перевала, как с восточных вершин сполз к нам холодный туман. Он принес мелкий спорый дождь, и мы повернули обратно, не достигнув седловины. Навстречу из глубоких ложбин выползает зловещая темень. Срывается ветер. Дождь усиливается, и пока мы добирались до нижней террасы, он исхлестал нас так, что сухой нитки не осталось. Задурил и ключ. Промежкой немного, и нам трудно было бы его перебрести. Мы в ельнике уже не идем, а бежим. Холод пронизывает тело. Тайга шумит глухо, сонно, сгущается ночь. Но скоро табор, там затишье, горячий чай и теплая постель. Вот и огонек просверлил темноту, пронизал кроны деревьев. Он манит к себе. Свет костра отпугивает мрак наступившей ночи. Но что это? По ягелю бродит Майка. Одна. Не привидение ли это? А где же олени? Наши, видно, еще не вернулись с грузом, часть которого оставили вчера ниже. Неужели Майка убежала и от них?